У моей очаровательной хозяйки расстроенный вид. Что случилось, дорогая? Сегодня все ужасно трудно, мистер Паровичини. Это из-за снега. Да, снег многое затрудняет. Или облегчает. Да, очень облегчает. Я не знаю. Вы еще очень многого не знаете. Например, вы почти ничего не знаете о том, как управлять пансионом. Да, вы правы. Но у нас это непременно получится. Браво. Браво, браво, браво. Я не такая плохая кухарка. Вы, вне всякого сомнения, очаровательная кухарка. Можно ваши пальчики? Я прикоснусь к ним. Разрешите мне предостеречь вас, миссис Рэлстон. Вы с мужем слишком доверчивы. Скажите, ваши гости представили вам какие-нибудь рекомендации? А это полагается? Я думала, люди просто приходят. Не мешает знать кое-что о людях, которые спят под вашей крышей. Возьмите, например, меня. Я пришел и сказал, что моя машина въехала в сугроб и застряла. Что вы обо мне еще знаете? Ровным счетом ничего. Может быть, я вор, разбойник, скрываюсь от правосудия. Может быть, я сумасшедший. Или даже убийца. Видите, и о других своих гостях вы знаете не больше. Ну, что касается миссис Бойл, то я как раз... Миссис Рэлстон, в гостиной вообще невозможно сидеть. Такой там холод. Я буду писать здесь. В таком случае мне понадобится кочерга. Простите? Я помешаю ею угли в камине. И будет тепло, миссис Бойл. Очень тепло. Миссис Рэлстон, нет ли тут вашего мужа? Кажется, замерзли трубы в нижней гардеробной. Он как раз пошел за углем. О, боже, майор Мэтков. Да-да. Какой ужасный день. Что? Сначала полиция, теперь трубы. Полиция? Господи, какой я неловкий. Упала кочерга. Простите, вы сказали, полиция? Вы говорите, миссис Рэлсон, полиция? Да-да, майор Мэтков. Они звонили недавно. Сказали, что сюда послан сержант. Уголь никуда не годится. Больше половины камня. А цена... Молли, я захватил еще дров для камина. Что такое? Что-нибудь случилось? Вы все взволнованы? Миссис Рэлсон сказала, что сюда направляется полиция. О, в чем дело? Не волнуйтесь. Нет, в чем дело? Не волнуйтесь, никто не пройдет сюда в такую погоду. Сугробы, наверное, футов 5 вышиной. Все дороги занесены. Сегодня никто сюда не попадет. Простите, мистер Паровичини, я вас побеспокою. Мне надо поставить эти корзины дров. Давайте, я помогу вам. Осторожно. Нужно все время поддерживать огонь в камине. А то очень холодно. Что делать?